Начало мая. Май. Я изнываю от тоски, а более всего от того, что затеянный мною церковный ремонт в очередной раз застопорился. Как протянуть трубы по двум этажам здания и подвести электричество? Где закупать котлы и проводку? Куда вкапывать столб? И главное, где найти деньги на все это? Многочисленные шабашники охотно подряжаются, но называют при этом какие-то немыслимые суммы. Отогревшиеся поля окрасились юной травкой. С огородов доносится запах костерков. Люди выспали на участке, как кроты вгрызаются в землю, перекапывают ее, а кто-то уже высаживает картошку. Из окна электрички, всматриваясь в бархатистые лоскуты, подбитые впритык один к другому, наперелицованные по-весеннему окрестности. В России весна. Я вижу подтаявшую и снова подмерзшую грязь дворов, прошлогодний мусор, высвободившийся из-под снега, обломанные ветки, помет, развалины. Последним несть числа, рухнувшие коровники, растасканные на кирпичи предприятия, ржавые фермы, черные провалы окон, битое стекло. Проезжаем и смотрим, как мужики в телогрейках разбирают и режут на продажу линию теплотрассы, ведущую к заброшенному птичнику. У дороги валяется смятое ведро без дна, поодаль высохший труп собаки. Вокруг нагромождение сараев и клетушек, наскоро сколоченных и сваренных из натасканного, высятся бетонные маслы и стальные обломки какого-то порушенного хозяйства. То в одном, то в другом месте обнаруживаются еще более древние останки церквей, красновато-коричневых, невероятно мощных по сравнению с хламом новейших времен. Вокруг грязно и раздольно. Господствуют сапоги и выцветшие телогрейки. Вот кладбище каких-то тракторов и комбайнов с пятнами не до конца отлупившейся краски. Свора поджарых собак трясется рысцой вдоль трассы. За придорожной обжитой дрянью взрыхленная пашня нарезов, а дальше неохватная ширь русской земли, без человека, без дела.